Воскресенье — первый день, так говорят арабы, ибо Всевышний создал этот мир за 6 дней. Я знаю, что в воскресенье он не отдыхал, потому что он не знает усталости. Более того, он сам создатель времени и пространства. По отношению к нему нет ни вчера, ни завтра. Ему нельзя приписывать человеческих качеств, мол, он расслабился. С этими мыслями я сидел на кровати, обхватив голову руками, чувствуя, мне тоже не удастся отдохнуть. «Боже мой!» — подумал я. «Сколько ж я спал! Уже саммит вовсю идет, уже 10:30. Есть те, кто встает в 8, работает строго до 6, я не из них». Стук и трезвон не утихали ни на миг. Подойдя к двери и взглянув в глазок, я понял, что смотреть в него небезопасно, как, видимо, и в подзорную трубу. С той стороны на площадке стоял Федор Сергеевич Бабенко, да не один, а с автоматчиками-спецназовцами и суровыми дядьками в штатском. Целая лестничная клетка. «Неужели началась война или всемирный потоп?» — ругался я, распахивая дверь и запахивая халат. «Видимо, действительно потоп». Перед моим лицом разверзшейся волной сверкнуло удостоверение сотрудника ФСБ, и толпа незнакомых мне людей хлынула в квартиру, вмиг запрудив все комнаты. «Что случилось?» — спросил я, но был вежливо отодвинут в сторону. «Захват здания», — сказал один из цепочки входящих. «Извините, но мы по законам чрезвычайного положения вынуждены временно конфисковать вашу квартиру. Здесь будет располагаться наш наблюдательный пункт и штаб». «В чем дело? Какой штаб?» «Ваши окна как раз напротив большого зала отеля», — сказал ФСБ. «Экстренная ситуация. У вас есть 30 минут, чтобы одеться и взять самое необходимое. Вас отвезут в номер гостиницы, который мы забронировали и оплатили». «Да что случилось?» — не понимал я. «В конце концов, кто-нибудь мне объяснит?» «Теракт, папаша, теракт!» — похлопал меня по плечу молодой парень в штатском, которого, как выяснилось, вскоре звали Васей. «Ну и делишки сейчас пошли, совсем оборзели и страх потеряли». «А, понятно», — кивнул я, еще до конца не осознав, что произошло, и сразу не узрев мистического совпадения. «Но там же Аля вдруг дошла до меня, и, возможно, Мурат?» «Неизвестные террористы, подростки, захватили участников конгресса», — пояснил мне агент 008. «Все же мы были знакомы». «Но зачем? Каковы их требования?» «Пока ничего не известно. Но, кажется, они требуют переписать коммюнике о помощи странам третьего мира и увеличить эту помощь в 100 раз. Это их основное требование». «Что за глупость?» — подумал я. «Зачем им это надо?» «Раньше, захватывая заложников, требовали мешок денег для себя и самолет». А сам почему-то схватил кусок мешковины и начал стряхивать хлебные крохи со стола и подоконника. «Ужасно неудобно, когда кто-то врывается в твою квартиру, а там не прибрано, и нужно срочно вести какой-то порядок». «А это что?» — остановил мою руку человек в штатском, прямо у валяющегося на столе бейджика, позволяющего пройти в гостиницу. Я там иногда обедал. Он, видимо, решил, что я суечу специально, пытаясь замести следы. «Пропуск», — спокойно ответил я. «Откуда он у вас?» — с подозрением зыркнул на меня один из сотрудников ФСБ. «Хозяин гостиницы, мой свояк». «Вы не будете возражать, если мы пока попользуемся вашими бытовыми приборами?» — подоспел с вопросом Федор Сергеевич. «Чайником, интернетом, кофеваркой и телефоном. Все, разумеется, потом будет оплачено». И только когда я уже был выведен на улицу и посажен в служебную машину, до меня дошло. Моя квартира никакой не штаб, а снайперская точка. Из моей квартиры будут целиться в детей. И я, стряхивая крошки с подоконника, как бы готовил место для кукушки, ужасно стыдно. Кукушка, кукушка! Может ли человек разрушить за неделю или один выходной то, что Всевышний создал за 6 дней? Я боялся, что меня, возможно, уже не выпустят из моего забронированного номера. Стоит им открыть мой компьютер и увидеть мои тексты, они могут принять меня за организатора теракта, за тайного меддаха, за скрытого имама и пожизненно усадить в тюрьму. Из работавшего в машине радиоприемника вслед за песней «А утром их заберет ангел-самолет» на музыкальной развлекательной волне раздались тревожные позывные, и в экстренных новостях ведущая рассказала, что террористы, захватившие здание гостиницы, заявили, что они мстят взрослому миру за Норд-Ост и Беслан, и что уже есть первые жертвы, но пока неизвестно, кто и сколько. Какой ужас! Я просил высадить меня на проспекте. На свежем воздухе голова лучше работает. Только тут до меня дошло мистическое совпадение. Это же я писал роман о подростках, собиравшихся захватить гостиницу «Эльбрус». Это в моих текстах как раз идет речь о нападении на президента в том самом отеле. Как же так получилось, что мой вымысел вдруг оказался реальностью? А может быть, мои герои просто вышли из повиновения своему автору-демиургу? Лезут мне в голову довольно банальные мысли. Как там бывает в процессе написания романа? Примерно до середины ты тащишь роман, придумываешь персонажи и характер, а потом в какой-то момент роман начинает вести себя и вести, и волочить тебя самого на пузе, даже если ты упираешься ногами и руками. Середина романа уж твои герои управляют тобой, берут тебя в заложники, потому что все в этом мире взаимосвязано, потому что Бог присутствует в каждую секунду, в каждой точке, и мой Ирек влияет на меня не меньше, чем я на него. И то, что я собирался писать совсем другой финал, хотел дать своим ребятам шанс на спасение, ничего уже не значит. Они сделали свой выбор. И сделали его вполне осознанно в соответствии с заложенными в них характерами и взглядами. Может, все дело в том, что где-нибудь в темных закоулках моей души жил этот несчастный террорист Ирек, герой-одиночка, который получил шанс и вышел на страницы романа, вырвался из подсознания и стал бесчинствовать. Он олицетворяет мою вторую скрытую сущность, мои низменные инстинкты, мое стремление к свободе без ответственности. Но ведь не бывает абсолютной свободы, как не бывает свободы без ответственности, к чему так стремятся асоциальные писатели вроде меня. Оглушенный происходящим, я зашел в гипермаркет, в отдел бытовой техники. Я смотрел на сотни экранов, показывающих одно и то же, щуплых мальчишек-подростков, делающих перед камерами заявление. Словно я находился не в салоне, а в каком-то штабе или операторской. Человек 8 или 9. Кто-то сидел, тот стоял за стульями, как на групповом фото. Только их лица были спрятаны под черными масками с прорезями для глаз и губ. В руках они держали автоматы, а один, стоя на колене, распростер перед собою знамя с надписью «ХУШ». Губы сидевшего в центре шевелились чаще. Время от времени начинали синхронно шевелиться губы всех остальных. Я не слышал, о чем поет этот молчаливый хор, потому что звук в пустом зале салона был выключен, что мне очень напоминало заключительную сцену оперы «Мадам Баттерфляй». Заявление подростков прервали кадры, снятые в гостинице и возле нее. Информационно-новостные каналы мира отменили развлекательные программы и не показывали других передач, кроме прямой картинки с неудавшегося саммита. Казалось, весь мир в эти минуты был нацелен на одну волну, а репортаж с места событий ведет тайный имам, засевший у меня в душе. «Нужно что-то предпринять, — решаю я. Нужно срочно взять всю силу волю в кулак и пытаться спасти ситуацию. Если я изначально оказался связанным с этим захватом, надеюсь я, то вполне возможно, что я еще смогу повлиять на происходящее. Нужно вернуться в штаб и попробовать связаться с Али, Мурадом или террористами. Нужно пытаться их всех спасти. Я чувствовал ответственность за Мурада и за всех подростков, и за свою племянницу. Ведь это я посоветовал ей выйти замуж за богатого старика-миллионера и переехать в Питер. Почему я еще вчера, после рассказа Али об авантюре, в которую ее втянули, и о ее страхах, не пытался сразу что-то предпринять? Но, к моему сожалению, было уже слишком поздно.